Люди Хардкастла, считали они, не смогут им помешать. Даже если им неизвестно о Мортисе, все равно большинство из них должно понять, что Адамант пользуется защитой какого-то опытного колдуна. Хук прикусил нижнюю губу и поглядел на Адаманта. Тот все еще улыбался и махал зрителям рукой. Даниэль безмятежно стояла рядом, стараясь не отвлекать от мужа внимание толпы, а наоборот способствовать его популярности. Медлую под взглядом сотен людей было явно неуютно, но ведь никто и не собирался делать его всеобщим любимцем. Достаточно уже того, что он стоял рядом с Адамантом. Хок видел, что толпа все еще не собиралась успокаиваться. Флаги, плакаты, лозунги, повязки из голубых лент партии реформ. Здесь собрались представители самых разных слоев общества, между которыми не существовало никаких очевидных связей. Присутствовало много бедных, потрепанных жизнью людей, и никого не удивляло, что они поддерживают реформаторов. Но были и другие, одежда и внешность которых выдавали в них купцов и торговцев, а иногда представителей элиты. В обычных условиях только в морге или в долговой тюрьме можно встретить собрание столь разных людей, спокойно относящихся друг к другу. Сейчас они стояли плечом к плечу, объединенные дружбой и преданностью человеку, которому они доверяли и которого восторженно приветствовали. «Политики заводят себе странных друзей», — подумал Хок. Внезапно Адамант скинул руки, и возгласы замерли. Над толпой повисло молчаливое ожидание. Хок из укрытия на площадке внимательно наблюдал за происходящим. В Адаманте возникло что-то новое, какая-то сила. Внезапно он стал как бы выше ростом, и в его облике появилась властность, как будто вера толпы сделала его именно таким героем, какой был нужен собравшимся. Тот Адамант, которого видел Хок, был приятным, можно даже сказать, очаровательным человеком. Но новый Адамант обладал могуществом и вдохновением. Он сверкал, как маяк в ночи. Капитан только сейчас понял, почему Хардкастл боится этого человека. В зале стояла мертвая тишина. Все взгляды устремились на Адаманта. Их нетерпеливое выражение не понравилось Хоку. Ему пришло в голову, что связь между Адамантом и его сторонниками не односторонняя. Эти люди боготворили его, они даже могли умереть за своего вождя. Но в каком-то смысле он был их собственностью. Именно они определяли, кто он есть и кем может стать. Речь продолжалась почти час. Толпа упивалась его словами. Адамант говорил о темной стороне жизни Хейвена, об эксплуатации рабочих и бандитизме, о магазинах, принадлежащих компаниям и обдирающих бедняков как липку, о наемных громилах, которые расправлялись с теми, кто осмеливался протестовать. Адамант говорил о некачественной пище и гнилой воде, о домах с дырами в потолке и крысами в подвалах. И толпа была потрясена, как будто никогда не слышала о таких вещах. Адамант заставил их взглянуть на мир по-новому, увидеть и понять, насколько он на самом деле отвратителен. Он рассказал о могущественных и высокопоставленных бонзах, которые ни в грош не ставили бедняков, поскольку те были рождены на самом дне. Следовательно, по их мнению, ничем не отличались от животных, и с ними можно не церемониться. О титулованных особах, которые объедаются изысканными блюдами в роскошных банкетных залах, пока дети бедняков умирают на улицах от голода и истощения. Он говорил, и толпа, заполнившая помещение, задыхалась от ненависти. Затем Адамант заявил, что со всеми этими пороками необходимо покончить. Он рассказал о партии реформ и ее программе ликвидации темных сторон жизни Хейвена, но не насилиями революций, а путем медленных, постепенных перемен. Люди должны трудиться сообща, вне зависимости от их происхождения, богатства или положения. Едва ли выполнить программу будет легко. В Хейвене есть силы, которые скорее умрут, чем допустят изменения политической системы. Бой за реформы будет долгим и трудным, но в конце концов реформаторы победят, потому что, объединившись, люди становятся гораздо сильнее, чем привилегированные ничтожества, которые пытаются удержать их в узде. Адамант гордо улыбнулся стоящим перед ним мужчинам и женщинам. «Пусть противники зовут нас хулиганами и анархистами», — произнес он ровным голосом. «Мы докажем людям Хейвена, что это неправда. Мы те, кто сыт по горло действительностью и кто требует справедливости. Чего бы это ни стоило. Всех нас не убьют. Адамант закончил речь, и на мгновение наступила тишина. Когда же толпа взревела, стало ясно, что оратор превратил кучку людей, еще недавно очень разных, не имевших ничего общего, в армию, единую армию. И они знали это. Все, что им теперь нужно, враг, с которым следовало сражаться, и очень скоро они найдут этого врага на улицах. Хок встревоженно наблюдал за толпой в зеркале. Возбуждать подобным образом людской гнев опасно для всех. И если Хардкастл пробудет аналогичные эмоции в своих последователях, то улицы превратятся в арену борьбы сторонников двух партий. Адамант снова поднял руки, и толпа замолкла. Он сделал короткую паузу, как будто не мог найти нужные слова, а затем медленно и спокойно начал объяснять, как надлежит поступать с врагом. Насилие – путь Хардкастла, а не наш. Пусть избиратели увидят, кто первым прибегнет к насилию. И тогда поймут, кто говорит правду, а кто ее скрывает. Адамант обвел взглядом толпу и продолжил. В ближайшие часы некоторые из вас неизбежно будут ранены, а может быть и погибнут. Но что бы ни случилось, вы должны только защищаться, в той мере, в какой необходимо. Ненависть и жажда мести легко могут заманить вас в ловушку, но это путь врага, а не наш путь. Реформаторы борются за перемены, а не за разрушение. Он снова помолчал, чтобы аудитория переварила его слова, а затем внезапно повысил голос и пожелал всем удачи, наполняя сердца слушателей надеждой и решимостью. Поклонился и под одобрительный гул толпы поспешно отступил в полумрак лестничной площадки вместе с Даниэль и Медлеем. Ему хлопали до изнеможения, а потом, когда собравшиеся начали медленно покидать зал, смеясь и возбужденно болтая в предвкушении бурного дня, Адамант устало опустился в кресло, и из его груди вырвался долгий вздох облегчения. «Думаю, все в порядке», — произнес он наконец, протянув руку жене, и Даниэль крепко сжал ее обеими ладонями. «Конечно», — подтвердил Медлей, — «ведь мы очень долго репетировали». «Не обращай на него внимания», — сказала Даниэль мужу, окатив Медлея ледяным взглядом. «Ты был великолепен, дорогой. Слышишь, Джеймс, тебе все еще хлопают». «Тяжела жизнь политика», — мрачно заметил Адамант. «Все это низкопоклонство. Как я смогу не поддаться ему?» Медлей фыркнул. «Подожди, пока не выйдем на улицу, Джеймс. Только тогда начнется настоящая работа. Там все будет совсем по-другому». Через полчаса все участники митинга разошлись. Адамант и его спутники вернулись в кабинет, где их уже ждали посетители. Гаррет Уолпол и Люсьен Сайкс были крупными бизнесменами. Хок и Фишер слышали о них. Оба происходили из почтенных семей, чья родословная по древности не уступала Хейвену, и если бы их деньги не были нажиты торговыми операциями, они стали бы виднейшими представителями элиты. Но сейчас отношение к ним высшего общества, мягко говоря, оставляло желать лучшего. Даже купцы приходили к ним через черный ход, вне зависимости от размера своего состояния. Именно эта ситуация и стала одной из причин визита Уолпола и Сайкса, в чем, конечно, они никогда бы не признались. Обменявшись вежливыми рукопожатиями с Адамантом, посетители перешли в решительную атаку. «Ваш консультант может остаться», — резко произнес Сайкс, — «но остальным придется выйти. У нас конфиденциальное дело». Хок улыбнулся и покачал головой. «Мы телохранители и останемся с сэром Адамантом». Уолпол удивленно взглянул на Хока и Фишер и рявкнул. «Джеймс, отошли своих гончих псов. Пусть твоя жена отведет их на кухню и напоит чаем или чем-нибудь еще, пока мы будем заниматься делами». «Не беспокойтесь», — сказала Фишер. «Мы не хотим чая, и мы останемся». «Вы сделаете то, что вам приказано, черт побери», — заорал Сайкс. «Убирайтесь и не возвращайтесь, пока вас не позовут. Адамант, прикажи им». Хок только улыбнулся. Сайкс внезапно побледнел. У него перехватило дыхание. Хотя Хок не пошевелил ни одним мускулом, в его облике что-то изменилось. Покрытое шрамами лицо оставалось холодным и бесстрастным. Но во взгляде таилась смертельная угроза, и Сайкс не мог не заметить, что рука Хока лежит на рукоятке топора. Комната внезапно показалась ему очень маленькой. Даже повернуться негде. «Мы телохранители», — мягко повторил Хок. «Мы останемся». «Джентльмены, пожалуйста», — поспешно произнес Адамант. «Вам совершенно незачем ссориться. Мы все здесь друзья». «Конечно», — ответил Хок безупречно вежливым тоном, но холодный взгляд его единственного глаза по-прежнему был угрожающим. Сайкс взглянул на Фишер. Она улыбнулась, но лучше бы ему не видеть этой уничтожающей улыбки. «Нет нужды волноваться, друзья мои», — опять вмешался Адамант. «Мои телохранители полностью понимают необходимость сохранения тайны. Обещаю вам, что ни одно слово из нашего разговора не выйдет за пределы комнаты». Олпл взглянул на Сайкса, и тот недовольно кивнул. Хок усмехнулся. Фишер прислонилась к камину и сложила руки на груди. «Но твоей жене, Джеймс, все-таки придется уйти», — упрямо заявил Сайкс. «Это не женское дело». Даниэль покраснела от злости и взглянула на мужа, ища у него поддержки. Но Адамант неохотно кивнул и тихо пробурчал. «Хорошо, Люсьен, раз ты настаиваешь. Дэнни, если ты не возражаешь...» Даниэль стрельнула в мужа взглядом. «Предатель». Затем собралась с духом и, прежде чем выйти из комнаты, любезно улыбнулась остающимся. Она не хлопнула дверью, но у присутствующих возникло чувство, что удержаться от этого ей стоило немалых усилий. Адамант пригласил Уолпула и Сайкса сесть и стал терпеливо ждать, пока они устроятся, а затем налил им вина из самого изящного графина. Хок и Фишер тоже протянули бокалы, но Адамант ограничился тем, что просто передал им графин, а затем уселся напротив посетителей. Двое стражей остались стоять.